превосходно, — сказал чашник, — превосходно для этого часа и при таких обстоятельствах. Юноша, ты явился как утренняя заря после ночи и как прохладная тень после палящей жары. Будь счастлив, здоровья тебе, долгих лет жизни. Тебя приветствует владыка винограда, веди нас налево. «Ну а что ты хотел сказать?» — спросил пекарь, отнеся к нашему здесь пребыванию слова так или иначе, и не может не быть коротким. «Я хотел сказать», — отвечал Иосиф, — «безусловно, во всяком случае или наверняка, я хотел выразить уверенность». И на этом он простился с обоими господами до следующего раза, поклонившись пекарю немного даже почтительнее, чем чашнику. Позднее, в тот же день, он пришел опять, принес им для развлечения шашки, осведомился, хорошо ли они кушали, на что они ответили чем-то вроде «как сказать» и требованием гусиного жаркого, после чего он посулил им нечто вроде гуся, жареную водяную птицу, и тех своеобразных пирожных, какие только и можно в этом гадком месте найти. Кроме того, им было разрешено, когда заблагорассудится, часами стрелять под охраной в цель и играть в кегли во дворе перед домиком. Они очень благодарили Иосифа, просили его также поблагодарить коменданта за его мягкость, позволившую им почувствовать всю приятность некоторого подобия удобств после полного отсутствия таковых в начале и проникшись доверием к Иосифу, которого они засыпали своими речами и жалобами. Они никак не отпускали его от себя. И в этот день, и в следующие, всякий раз, когда он их навещал, чтобы осведомиться об их здоровье, выслушать их приказы. Но при всей своей разговорчивости они обнаруживали такое же боязливое нежелание распространяться о том, что привело их сюда, какое при первых же своих словах выказал комендант. Особенно страдали они из-за своих позорных имен и всячески просили Иосифа не верить, что это хоть в каком-либо смысле подлинные их имена. «Это очень деликатно с твоей стороны, Азарсиф, милый юноша», — говорили они, — «что ты не называешь нас навязанными нам нелепыми именами, под которыми нас припроводили в этот острог. Но мало того, что они не слетают с твоих губ, ты не должен называть нас так даже мысленно, даже про себя, твердо веря, что на самом деле мы носим не эти непристойные, а совершенно противоположные имена. Тем самым ты оказал бы нам большую услугу, ибо мы все равно боимся, что эти искаженные имена, начертанные несмываемой тушью в наших документах и в наших судебных делах письменами правды, постепенно приобретут правдивость и останутся за нами навечно». «Не беспокойтесь, высокие господа», — отвечал Иосиф, — «все пройдет. И в сущности это даже к лучшему, что при нынешних приходящих обстоятельствах вам дали прозвище и не опорочили в письменах правды ваших настоящих имен. Благодаря этому в бумагах и обвинительных грамотах упомянуты как бы не вы. Да и сидите здесь тоже в некотором роде не вы. Все ваши решения терпят богомерзость и отброс сив. Ах, терпим их все-таки мы, хотя и инкогнито». Безутешно вздохнули они в ответ. «Ведь ты же сам по своей деликатности величаешь нас прекрасными нашими чинами, почетными званиями, которыми мы были обличены при дворе. Немфийским сиятельством и князем хлеба называешь ты нас по своей учтивости, а также великим, торжественным и превосходительным давильщиком виноградной крови. Знаешь же, если ты этого еще не знаешь, что все эти звания были с нас сняты перед отбытием во строк, и что, по сути, мы так же ноги, как в тот час, когда солдаты окатывают нас водой справа от домика. Ничего от нас не осталось, кроме отброса и богомерзости. Вот что ужасно!» И они заплакали. «Как же это случилось?» — спросил Иосиф, глядя в сторону, точь-в-точь, как комендант во время боязливых своих объяснений. «Как же это случилось? И как это могло получиться, что фараон стал для вас подобен верхнеегипетскому леопарду и гневному морю, а его сердце, подобно горе Востока, обрушило на вас песчаную бурю, и вы в одну ночь лишились чинов и были препровождены к нам подследственными острожниками? Мухи, — всхлипнул чашник. «Куски мела!» — сказал главный пекарь.